и, задерживаясь на секунду у наших машинок, шепнул. «Будут скандалить, подсобишь, а, Василий?» «Ясно», — пообещал я. «Но смотри, сам держусь твердо». Закаблук быстро пошел к соседям. Вскоре он вынырнул в машинок, подле которых суетились Кашкет и Тиктор. Не задерживаясь подле них, Закаблук быстро прошел мимо к Вагранке. «Эй-эй, Коленька, не обходи друзей!» — зашепелявил Кашкет. «Давай сперва сюда заворачивай со всей своей шарманкой!» Закаблук обернулся на этот крик. Лицо его было напряжено. Блеснув зубами, он сказал громко: «Прогульщики и бракоделы получают деньги в последнюю очередь». «Тю!» — свистнул от неожиданности Кашкет. «Что за новости?» «А вот такие новости!» — отрезал Коля и поспешил к Вагранке. Там его уже ждали горновые в широкополых шляпах. Кашкет засуетился пуще прежнего, подгоняя своего напарника и обмениваясь с ним короткими и злыми фразами. Они быстренько пошабашили, и Кашкет помчался в контору жаловаться. Тем временем мы обдули машинки, разложили на полочке гладилки, ланцеты, крючки, душники, ковшик с водой и помазком. Все чин по чину, чтобы можно было поутру приступать к формовке без промедления. Приятно было, как всегда, пошабашив, помыть под краном блестящую лопату, а потом, нагрев ее над малиновым слитком чугуна, медленно обсыпать днище молотой канифолью. Желтоватая канифолья растекалась под днищу лопаты липким глянцевитым сиропом. Запахи сосновой рощи, высоких чешуйчатых деревьев, истекающих смолой в жаркий августовский день, чудились мне и заглушали все другие запахи литейной. Канифолью лопату я не заметил, как к щиту, прибитому за каблуком, в цехе быстро подошел Гриша Конюк. Он развернул и приколол на щите первый номер нашей газеты «Молодой энтузиаст». Под броской надписью «Рекордсмены брака в литейной» была помещена заметка и нарисовано несколько выстроившихся в ряд фигурок. Полураздетые, как борцы, важно выпячивая увешанные косушками груди, шествовали они в церемониальном марше к одной цели. Их влекло к огромной бутыли с черепом на этикетке, наполненной голубоватой жидкостью. Как и следовало ожидать, в числе бракоделов и прогульщиков шли к заветной бутылке чубатый Тиктор и юркий загорелый Кашкет, похожий в своем нелепом красном платочке на испанского пикадора. А под карикатурой было написано: «По просьбе всех честных тружеников цеха с нынешнего дня бракоделы, прогульщики и дезорганизаторы производства получают заработную плату в особом порядке». И в ту же минуту появился со стулом и маленьким раскладным столом Закаблук. Он быстро развернул на столике ведомости и, сев на стул, застыл в ожидании, как в своей конторке. Он готов был немедленно рассчитаться со всеми бракоделами. Откуда ни возьмись, у цеховых дверей появился инженер Андрюхевич. По давней привычке он носил инженерскую фуражку с высокой тульей и с молоточком и разводным ключом на бархатном околыше. Завидя главного инженера, литейщики расступились и дали ему дорогу. Высокий, костлявый, с сединой на висках, резко оттененный зеленым околышем фуражки, Андрюхевич остановился перед стеновкой, посмотрел на столик и презрительно бросил: «Что это за выдумки? Позовите мастера». «Я здесь, Стефан Медардович», — откликнулся Сидорка, видимо, вызванный сюда кем-то из обиженных прогульщиков. «Почему вы допустили это?» — крикнул на мастера главный инженер. «Я решил, что это по общественной линии». «Никаких общественных линий!» — ядовито с прищуркой процедил Андрюхевич. «Производство есть производство. Немедленно снять эту мазню». Много пришлось пережить мне в эти минуты. Сейчас мог провалиться весь план нашего наступления на бракоделов и дезорганизаторов производства. И, набираясь отваги, я быстро шагнул к инженеру. «Убрать стенную газету мы не позволим!» — выкрикнул я срывающимся голосом. Добрую минуту Андрей Кирич разглядывал меня молча, шевеля мохнатыми бровями,